Глава 10. Возвращение. Позаимствованный глайдер я опустил прямо перед силовым ограждением фермы рядом с черным скутером шерифа, припаркованным ранее. Итак, я не ошибся, Нори действительно побывала здесь. Что и говорить, ферма — хорошее убежище, а на месте Нори я тоже пребывал бы в растерянности, не зная, как выкарабкаться из той трясины обстоятельств, которые она угодила. Но она сумела найти решение, и мне предстояло решить ту же задачку, чтобы увидеть ее вновь. Всего за несколько минут полета погода на Шелте успела измениться к худшему. Накрапывал мелкий дождик, струйки воды безостановочно бежали вниз по стеклопласту кабины. Частые резвые порывы ветра бросали в лобовое стекло пригоршни ледяной воды, трепались серо-зеленые макушки зарослей вокруг ограды, вздымали опахало красных лопухов, разбрасывая с их краев обильные веера мелких брызг. Только красноватый песок внутри территории фермы выглядел по-прежнему сухим и чистым. Я не торопился выбраться наружу, не только потому, что внутри катера было сухо и тепло, а снаружи безобразничали холодный ветер с дождем. Хотелось собраться с мыслями, или, образно говоря, настроить струны своей души на то, что предстояло сделать. И еще я хотел чуточку отдохнуть перед последним рывком в погоне за удачей. Удача — эфемерное понятие. Можно сказать, что всю эту историю на Шелте я пережил благодаря невероятному, неправдоподобному, запредельному везению, катастрофически истощившему мои физические и духовные силы. И если бы не цель, упорно гнавшая меня вперед, я давно бы уже заснул прямо в машине, лишь бы была крыша над головой, защищающая от непогоды. Чрезмерная усталость клонила к земле, давила на плечи непосильным грузом. Не помогали ни старые приемы восстановления мобра, ни новые приемы лешу. Я заставлял себя двигаться лишь предельным усилием воли. Казалось, даже мысли притомились и не гнались наперегонки, как обычно, а лениво плелись. Монотонный шум барабанящих по стеклу капель так приятно расслаблял. Хотелось закрыть глаза и забыться обо всем. Хотя бы на несколько минут. Жаль, я не мог себе этого позволить. Я понимал, что стоит мне прилечь на минуту, я мгновенно провалюсь в небытие, причем надолго. А времени потеряно и так слишком много. Я боялся, что больше не смогу найти Нори. Ведь на ферму она вернулась не только потому, что это было единственное место, способное ее защитить от шерифа. Нет, она вернулась, чтобы использовать другое ее качество. Я снова посмотрел вперед на ограду фермы. Вот она, силовая пленка защиты сторожа, по-прежнему клубится на входе, надежно запечатав его для всех, кроме меня и Нори. Дождь проходил сквозь защиту, словно ее и не было, но не дай небо коснуться ее живому существу. Именно так я настроил сторожа последний раз. Напрасная забота. Как только Нори научилась общаться с телепортом, то проникать за ограду и обратно, минуя сторожа, для нее не составило труда. Лучше бы она меня дождалась. Сколько сил и нервов удалось бы сэкономить, но, похоже, в счастливый для меня исход под силовой сферой она не верила. Слишком уж все было очевидно на ее взгляд. Я шевельнулся в кресле, усаживаясь поудобнее, глубоко вздохнул. Поморщился, зацепив краем глаза культю правой руки. Боль я отключил еще в особняке шерифа, но не слишком приятно видеть свою покалеченную плоть. Интересно, за какое время я сумею ее регенерировать? За месяц? Два? Опыта пока не хватало, но я знал, что благодаря изменениям, внесенным в мой организм анкотом, могу регенерировать ткани в десятки раз быстрее. Процесс уже начался. Тонкая пленка розовой кожи затянула безобразную рану, от кровавой корки не осталось и следа, так что рука меня особенно не заботила. Паршиво было на сердце. Дождь не прекращался, движущаяся водяная пленка с равнодушным упорством размывала детали за стеклом. Как я сейчас понимаю, покинув свое убежище, Нори тут же попала под влияние шерифа и была вынуждена выполнить все, что он от нее потребовал. Но как только у координатора возникли проблемы с голубым банкосом, и ему стало не до нее, Нори сбежала. К этому времени назначение фермы ей уже стало известно. И куда она решила податься, одно небо знает. Ясно одно, планету она покинула, и я собирался последовать за ней. Похоже, Элиот Никсарт испытал к этой девушке те же чувства, что и Мастон Никс, и ничего изменить уже невозможно. Сплав двух личностей был завершен, и эмоциональные приоритеты от второй наложились на устоявшиеся предпочтения первой, не затушевав последнее, как бы заполнив свободные места. Я очень хотел ее увидеть вновь и кое-что сказать, чего не смог раньше. Что касается неприятного эпизода на равнине, то... Что ж, он был всего лишь неприятным эпизодом на равнине и никак не мог повлиять на мое к ней отношение. Я не мог ее винить за то, в чем она не была виновна. Будь прокляты разлучившие нас обстоятельства. Будь проклята эта планета, Шелта! Шелта оставила в моей душе глубокий, неизгладимый след. За несколько дней, проведенных в мире ментатов, меня вдруг ошеломила мысль, что вся эта история на Шелте длилась всего какие-то считанные дни. 5 или 6. Надо будет как-нибудь поточнее подсчитать количество дней, заполненных удивительными, невероятными событиями, так изменившими мою судьбу. 5 дней! Как это мало и как это много! Так вот, эти дни здорово изменили меня. Я имею в виду вовсе не изменения организма, необратимые изменения, в результате которых я получил способности, о каких и не мечтал. Нет, здесь, на Шелте, навсегда осталась частица моего «я», Мастон Никс, мой двойник, души, с которым у нас были общие. И когда-нибудь, в чем я почти не сомневаюсь, из-за присущей мне сентиментальности, меня снова потянет в эту крысиную дыру под названием Шелта. Хотя бы ради того, чтобы вспомнить о дне великого сражения и снова ощутить на губах вкус победы, отдающий горечью множество загубленных жизней. Вспомнить, каково мне было в шкуре моего двойника. Но это будет не скоро. Возможно, через бездну лет, когда возраст человека переполняется воспоминаниями, как стакан под струей бегущей воды, и, переливаясь через край, они непрерывной вереницей следуют перед его внутренним взором одно за другим. Разные воспоминания. От одних испытываешь заслуженную гордость, а от других — неприходящий стыд за скверный поступок, давно затерявшийся вдали минувших лет и забытый всеми, кроме тебя самого. Какие-то воспоминания вызовут улыбку, а кое-какие разбудят застарелую ненависть. Стоп! Что это еще за сентиментальная ерунда? Какого зла я задумываюсь о том, что будет через галт знает сколько лет? Нет, похоже, я действительно сильно устал, если вообразил себя пускающим слюни стариком. Что бы ни случилось, чего похуже, пора трогаться в путь. Подкрепляя свои мысли решительными действиями, я откинул боковую дверцу и выбрался наружу. Мелкие частые капли сразу забарабанили по широкополой шляпе и плечам. До ворот всего 2 шага. Щелчок пальцами, и сторож свернул силовое покрывало, открыв проход. На всякий случай я положил его в карман, может, когда-нибудь еще пригодится. В следующее мгновение я шагал по желтой, скрипящей чистотой пластиковой дорожке. Крыльцо, дверь. Я уже внутри туманного коридора, маленького куска псевдовселенной с мерцающими блестками света вместо звезд. Коридор без граней, туманная толща самосветящихся стен, приглушенный, почти невоспринимаемый слухом звук шагов. Знакомая обстановка. Сердце забилось сильнее, когда я достиг зала фермы, вспыхивающего со всех сторон синими, желтыми и зелеными огнями, и вступил в него. Зал был пуст. И хотя я ожидал этого, где-то глубоко внутри все-таки тлела маленькая такая надежда, что Нори еще здесь. Надежду пришлось похоронить. Мысленно насыпав над ней могильный холмик и примяв его ногой, я приступил к делу. Кот довел до моего сведения, что я также настроен на ферму, как и Нори. В общем-то, это довольно сложная процедура, и кто угодно не может настроиться на телепорт сам, даже если будет знать о том, что делать. Но иногда это происходит по чистой случайности. Именно так возникли все эти слухи об исчезновениях на ферме. Проведя несколько дней внутри, сами того не осознавая, люди с высокой ментальной энергетикой иной раз подключались к исполнительному контуру псевдоразума телепорта Хкаси, и он их переносил в подсознательно желаемое место. Зачастую безвозвратно, так как место своей мечты человек обычно придумывает сам, а телепорт подбирает наиболее близкую аналогию из реально существующих. Как любая кибернетическая система, ферма наверняка запомнила адрес переправки последнего клиента, и вряд ли ей составит труд доставить меня в то же место. Я постарался сконцентрироваться на желаемой цели, но сделать это оказалось трудновато. Я все-таки жутко устал. Мысли прыгали и разбегались в разные стороны, как тараканы. В конце концов, плюнув на подготовительную часть, я просто замер посреди зала и пожелал оказаться там же, куда подалась Нори. Никаких ощущений, сказавших бы мне об изменении, не последовало. Никаких визуальных эффектов также. Прокол? Я стоял целую минуту, отказываясь сдаваться и мысленно повторяя свое желание. Ничего. Та же стеклянная пустота вокруг с перспективой, создающей ощущение расстилающегося вокруг бесконечного пространства. Пространство, наполненного причудливой игрой лепестков разноцветного пламени, тут и там, взрывающегося каскадами ярких искр, затейливо перекрученные ленты огня, кружащие возле ног. Похоже, я устал слишком сильно, и моя энергетика упала ниже воспринимаемого телепортом уровня. Попробовать воспользоваться вечным клинком? Постой-ка, мне ведь не показалось. Музыка была едва слышной, и мелодия странным образом переплеталась с внутренним состоянием моей души, а цветовые вспышки окружения вроде как стали ярче и замигали в ином ритме. По-прежнему никакого ощущения переноса, но, может быть, я уже давно прибыл, и все, что требуется от меня, так это выйти за дверь фермы? Надо спросить Нкота. Нет, не надо, проверю сам. Я отправился проверять, с трудом переставляя натруженные за долгий-долгий день ноги. Преодолев коридор и оказавшись возле двери, я заставил себя вспомнить об осторожности, притормозил, силой толкнул дверь фермы и отступил на шаг, не зная, что ожидает меня за ней. Дверь распахнулась. Я напряженно впился глазами в открывшуюся картину, готовый в любое мгновение схватиться за клинок, и некоторое время не мог сообразить, что же я вижу. Что это, галт его подери, такое? Вместо желтой дорожки и красноватого песка, вместо силовой ограды и мешанины из гигантских красных лопухов с буйным переплетением сероствольных побегов за ней, вместо воздушных машин и промозглой сырости шелты — комната. Дверь телепорта открылась прямо в какое-то помещение. И так перенос состоялся, но туда ли, куда я желал? Мне предстояло это выяснить. Я шагнул вперед, и дверь тут же затворилась за мной, но мне было уже не до нее. Я вдруг необычайно остро ощутил, что нахожусь на верном пути. Комната показалась мне знакомой. Небольшая, 3 на 4 метра, стены драпированы мягким серебристо-розовым пластиком. Прямо передо мной старинный гобелен, изображающий скачущего по гористой местности древнего рыцаря в кожаных и металлических доспехах на шестиногом сарке. Сарк? Верховое животное Новый-2, повсеместно использовавшееся в старину до наступления технотронной эры. Справа находилось широкое окно с золотистыми полосками жалюзи, рядом с ним мягкие кожаные кресла, большое 2-метровое зеркало, в котором я увидел себя, растрепанного, взволнованного и все еще жутко небритого. Впрочем, щетина уже превратилась во вполне стильную бородку, может, так и оставить на будущее. Слева письменный стол и еще одна дверь. Я узнал это место, и сердце мое болезненно дрогнуло. Там, за этой дверью, должен находиться большой банкетный зал, сверкающий пластик, паркета стилизованные, под факелы лампы на стенах, от пола до высокого потолка, затянутых тяжелыми складками настоящего розового бархата, огромная в пол потолка хрустальная многоярусная люстра. Я попал в замок Росс. Я дома. Ошибка исключена. Если телепорт Касси перенес меня сюда, значит, Нори находится здесь, и она действительно была где-то рядом, совсем близко, я это почувствовал сразу. Неожиданно я услышал приглушенный голос, доносившийся из банкетного зала и отдающий, судя по повелительному тону, какие-то распоряжения, и узнал его. «Сестренка, Алекса, жива!» Я рванулся было открыть дверь, но уже, схватившись за ручку, остановился. «Нет, не сейчас, позже!» Комната, в которой я находился, была гостевой, к ней примыкала небольшая спальня. Так как Нори была гостьей, то ее поместили сюда, поэтому ощущение ее присутствия было столь явным. Развернувшись, я потянул на себя дверь, из которой только что вышел. Так и есть. Туманный коридор пропал. Телепорт выполнил свою работу и оборвал канал связи. Осторожно, стараясь не шуметь, я вошел внутрь спальни, в которой стоял легкий сумрак. Сквозь жалюзи широкого окна едва пробивался солнечный свет, падая на широкую кровать. Измененные Лешу глаза мгновенно подстроились к новому освещению. Я тихо опустился в кресло рядом с кроватью, не спуская глаз с лица Нори, с разметавшихся по подушке спутанных каштановых волос, с пухлых полуоткрытых губ, из которых вылетало ровное тихое дыхание. Наверное, большинство людей во сне возвращаются в детство, сбрасывая возраст словно одежду. Куда только подевалась та надменная гордячка, с которой я познакомился на Войере. Усталость не позволила ей даже раздеться. Она так и заснула в одежде поверх покрывала, прижав колени к груди, положив голову на ладони, как маленький ребенок. Очень хорошо, что о моем возвращении домой еще никто не знает. Это мне на руку. Я пока не готов к встрече со своей родней, слишком неожиданно все получилось. Пока не проснется Нори, я могу посидеть и подумать обо всем этом, так что время сейчас принадлежало только нам двоим. Я снова обвел знакомую комнату взглядом, наслаждаясь давно забытым чувством полного покоя. «Извини меня, Масс, я не смогла этого сказать». Внутри напряглась струнка. Девушка смотрела на меня сквозь едва приоткрытые веки. Злоклятие, я еще не подобрал слов, которые хотел бы ей сказать. Затем я сообразил, что она еще не проснулась, и струнка ослабла. «Твои старики оказались очаровательными людьми», — продолжала Нори едва разборчивым сонным голосом. «Они так хорошо ко мне отнеслись. Как только узнали, что я прибыла с другой планеты с известиями тебе, то не стали даже ни о чем расспрашивать, предложили сначала отдохнуть. Я согласилась. У меня язык не повернулся сказать им, что ты погиб. Я, наверное, вообще не смогу этого сделать. Просто исчезну, как и появилась. Прости меня и прошу тебя, не снись мне больше, хорошо? Я сделала это с тобой не по своей воле. Я была не в силах его остановить». Я замер, слушаясь в ее тихий голос. Только ли чувство вины заставило преодолеть ее огромное расстояние между планетами, чтобы избавить моих родных от неизвестности о моей судьбе? Нет, я чувствовал иное. Я видел ее ауру. Сердце ее лучилось зеленым цветом, цветом любви, добра, милосердия и глубокой печали. Я невольно улыбнулся, прощая ей в этот момент все, что следовало простить в прошлом и будущем ее вынужденную ложь о себе там, на ферме, потому что она не солгала в самом существенном, в своем отношении ко мне. Нори, тебе не о чем беспокоиться. Порывисто поднявшись с кресла, я пересел на край кровати, левым боком к девушке, спрятав покалеченную правую руку за спину. Но тут она проснулась окончательно и, вскрикнув, резко отстранилась. В глазах мелькнул страх, голос задрожал. «Масс, так это ты? Ты же жив!» Она не верила своим глазам. Для нее мое воскрешение оказалось таким же нежданным, как для меня мое появление в собственном доме. И чтобы убедить ее как можно быстрее, что это не сон, я нежно прижал палец к ее губам, не позволив больше сказать ни слова. «Забудь, забудь обо всем. Я люблю тебя». «Ну вот, я все-таки это сказал. Не так уж и трудно, а? Не так уж и трудно, а?» Я наклонился ниже, но, почувствовав, что она напряглась, немедленно замер, не меняя положения. Я ждал, инстинктивно ощущая, что ее внутренняя борьба будет недолгой, и она сдалась обстоятельствам, приняв все так, как есть. Ее тело расслабилось, она глубоко вздохнула, и только тогда я убрал палец ее губ. «Масс!» — прошептала она. «Масс, как я рада, что ты...» Поцелуй заставил ее умолкнуть. Когда мы оторвались друг от друга, чтобы передохнуть, она негромко рассмеялась. «Когда я познакомилась с тобой, ты был курьером, а я изо всех сил изображала из себя знатную аристократку Ставеллы. Мне нравилось производить впечатление на окружающих. И вдруг я оказалась в таком великолепном замке, владельцы которого оказались твоими родителями. В первый момент я совершенно растерялась». «Да, это забавно, то, что все оказалось наоборот». «Еще бы, принцесса!» Поменялась местами с нищим. Для тебя это имеет какое-нибудь значение? Нет. Правда? Я кивнул. Правда. Ты знаешь, что полное мое имя Элеонора Тал. Нори просто уменьшительное. Я попробовал эти звуки на своем языке. Элеонора Тал. Звучит неплохо. Слушай, да мы почти тезки, ведь мое настоящее имя Элиот Никсарт. Впрочем, предпочитаю фамильярничать. Зови меня просто Эл. Мы рассмеялись, осознавая, что только сейчас, пройдя через столько испытаний и потрясений, мы познакомились по-настоящему. Затем я подумал, что пора бы уже избавиться от клинка, так как негоже сидеть на постели с оружием. Я неловко потянулся, чтобы отцепить его здоровой рукой, но едва мои пальцы коснулись рукоятки клинка, как я оказался в вечной реальности. Произошло это настолько буднично, что в первый момент я даже не понял, что случилось. Только что я обнимал самую прекрасную девушку на свете в спальне своего родового замка и вдруг оказался среди затянутого туманом леса. Около ног журчал знакомый ручей, сквозь рваное одеяло темно-серых облаков, наброшенное на светло-голубое небо, с трудом пробивались солнечные лучи. В воздухе стоял пряный запах осени. Не успел я задать себе вопрос, чего ради я здесь очутился, как передо мной возникла долговязая голубая фигура с зубастой улыбкой. — Ну, кот, что все это значит? Какого зла? — Я обещал тебе рассказать правду о порождении. Именно для этого ты здесь. — Правду? Да на кой она мне сдалась? Если б ты знал, в какой момент меня прервал! — Ты же знаешь, что твой визит сюда не отнимет времени в твоем мире, поэтому выслушай меня. То, что я хочу сказать, важно. Мне ничего не оставалось, как пожать плечами. Ну, хорошо, Нкот, я тебя слушаю, хотя постой, Нкот. Что-то я не испытываю желания услышать твою правду. Знаешь, я совсем недавно понял одну простую истину, что правда — понятие растяжимое, что для каждой отдельной правды есть свое имя и место. Например, Нори пришлось скрывать от меня свой истинный статус, и она поступила правильно. Если бы я еще на толкучке узнал, что шериф приходится ей попечителем, что именно из-за нее я и попал на Шелту, я не смог бы ей больше верить и не смог бы простить. Наши отношения были бы сразу разрушены окончательно и бесповоротно, поэтому ей пришлось лгать, и это только пошло на пользу. И ты тоже, как я сейчас понимаю, вел довольно разумную политику, ничего не говоря нам о порождении почти до самого конца пути. Честно говоря, мне почему-то не хочется в тебе разочаровываться после всего, что было между нами». «У тебя словесный понос, малыш». «Ха! Ты так думаешь?» Кот с глубокой печалью в изумрудных глазах покачал головой. «Извинил, я привык сдерживать свои обещания. Так вот, той памятной ночью ты высказал догадку о том, что порождение создано искусственно. Ты оказался прав». Я нахмурился. «Ну да, у меня были кое-какие предположения о происхождении порождения, но чтобы оправдались самые черные...» На заре своей истории мы и трансы принадлежали к единой расе и называли себя первыми, — продолжал Нкот. На Олджи и трансов мы разделились позже, после расселения с материнской планеты на другие, годные нам для обитания. Мы неприхотливы, мы легко приспосабливаемся почти к любым условиям существования. Но в результате адаптивных мутаций первые, живущие на разных планетах, стали очень сильно отличаться друг от друга и физически, и психически. Я потомок колонистов, которые внешне остались схожи с истинными первыми. Целитель же относится к потомкам первых, освоивших планету с очень сильной гравитацией. «Бескрылые», — пробормотал я. «Да, бескрылые. Они мутировали особенно сильно и стали отличаться от предков настолько, что первые, оставшиеся истинными или олджами, перестали признавать в них родственников. Между нами возникла нетерпимость, с течением долгого времени переросшая в смертельную вражду. Поводом послужил вечный клинок. Да, Эл, он был создан нами не после порождения, а до, вместилище душ и разума поколений. Глупых, никчемных поколений. Первые Олджи, кичась своим происхождением, отказали потомкам переселенцев в вечных клинках, технология изготовления которых была настолько сложна, что их производство возможно было только на материнской планете. Тем самым большинству миров колонистов было отказано в бессмертии, в важнейшем жизненном атрибуте нашей культуры. Все это было очень давно. Мои воспоминания давно стали пеплом, сквозь который никогда не пробьется зеленый росток будущего. Я буду краток. Между нами разразилась война. Мир разделился на два враждующих лагеря. Истинных первых — олджей и мутировавших ублюдков разноликих. В ходе войны, ослепленные ненавистью, первые изобрели хранителей душ, энергетических хищников с зачатками искусственного интеллекта, поглощающих жизненную энергию любых существ, и натравили их на миры разноликих. В ответ один из новых родов, трансы, создали в своих генных лабораториях на основе собственного генетического материала псевдосущество, с которым не сумели справиться сами. Да, это было порождение. Сначала оно уничтожило первых, затем принялось за своих создателей. Уцелевшие вняли голосу разума и объединились для борьбы с этим чудовищем. Сначала мы модифицировали клинок, превратив его в смертельное оружие для порождения, а потом 5000 лет искореняли зло, которое сами и посеяли. Сотни других раз погибли по вине порождения за это время, и нам нет прощения. Именно поэтому, выполнив свой долг, последний транс-целитель добровольно прекратил свое существование. Для него не было места в вашем мире, как и для нас, обитателей вечной реальности, и мы тоже уходим. «О чем ты говоришь?» — взволнованно перебил я. Почему-то мне стало страшно от этих слов. В груди возникла сосущая пустота. «Что значит «уходим»?» Кот слабо усмехнулся. Послуживший причиной раздора клинок не достался никому из Олджи, потому что их больше не существует. Нас больше не существует, Эл. Постарайся это осознать. Клинок твой, и вечная реальность теперь принадлежит тебе». Тебе и твоим потомкам. Подчеркиваю, не всем людям или иным существам, отличающимся от людей, а только тебе. В одиночку ты не сможешь наделать ошибок, которые способны наделать целая раса, а значит, и возможный вред от тебя будет незначителен. Тем более, что у человеческого существа, у тебя, никогда не хватит потенциала раскрыть возможности клинка до конца. Этого не удалось даже нам, Олджам. Так что можешь владеть клинком без особых опасений за судьбу мира. Вот так, парень. В заключение лишь добавлю одну из банальных истин, которых ты и так знаешь немало. Ненависть и жизнь — плохие попутчики. И за эту банальную, но весьма горькую истину мы заплатили страшной ценой. Одно дело знать, другое дело прочувствовать все это на собственной шкуре. Не плати, Эл, подобную цену. Никогда и ни по какому поводу. Старайся всегда хоть немного заглядывать в свое собственное будущее и пытаться понять, во что в этом будущем выльются твои поступки, совершенные в настоящем. Прощай. И я остался один. Нкот исчез. В то же мгновение местность вокруг меня зловеще изменилась, словно темная беспощадная сила опустилась на этот мир, живущий по неведомым для меня законам, завещанный мне невероятно древним существом, вечное пользование. Существом, которое не интересовали мои собственные желания, которое поступало так, как считало нужным. Внезапно в лицо ударил ураганный ветер, едва не сбив с ног. Окружающие деревья зашумели и застонали под неукротимым мощным напором. Со всех сторон послышался треск ломающихся ветвей. В воздухе закружились сорванные, мгновенно увядшие листья. Иссяк ручей, обнажив темное песчаное дно, и сухие песчинки, повинуясь воздушным потокам, взмыли и закружились над руслом маленькими смерчиками. Воздух потемнел. Прикрываясь рукой от секущего лицо песка, я беспокойно глянул на небо и обнаружил, что серые облака зловеще почернели, почти полностью проглотив голубые лоскутья неба. Над головой нависло огромное жуткое покрывало, разделяющее миры. Вечная реальность мигнула, и я снова оказался с Нори. Уютный сумрак и тишина. Любимая девушка, смотрящая на меня с беспокойством. Слабо светящиеся лезвие клинка и побелевшие от мертвой хватки пальцы на теплой живой рукояти. Я держал его, как ядовитую змею, готовую вонзить в мою плоть смертоносные клыки. Нори вдруг порывисто обвела мою шею руками и шепнула: «Что-то случилось, Эл? Ты как-то вдруг изменился в лице?» Ее голос вернул меня к реальности. Я перевел дыхание и не без опаски отложил клинок в сторону на кресло, размышляя над тем, что мне поведал Нкот, и о том, что же такое клинок для меня на самом деле. Награда, подарок или рок? Если награда, то я не был готов принять ее. Кто я такой, чтобы заслужить целый мир в личное пользование? Мир, дарующий бессмертие. Если подарок, то я не знал, что с ним делать. Мир не поставишь на полку, чтобы время от времени стирать с него пыль, созерцая в часы досуга. Мне придется познавать законы его существования, хочу я этого или нет, и приводить его в порядок после ухода прежнего хозяина, оставившего после себя хаос. Если же последнее — рок, то пусть клинок находится подальше от нас с Нори. Я молча провел ладонью по ее щеке, пытаясь вложить в этот жест больше чувства, чем он способен вместить. «Нори, боль и радость моего сердца, что тебе сказать?» «Не знаю. Когда-нибудь я расскажу тебе эту историю. Но не сейчас. Сейчас я просто хочу быть с тобой, смотреть на тебя, ласкать твое тело и душу и слышать твой голос, не задающий вопросы». Конец книги. Читал Доронин Максим.